Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Мы продолжаем радиоспектакль «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Часть вторая. Смешинка. Когда все трое, Джейн, Майкл и Мэри Поппинс, вышли из автобуса, Джейн спросила: «А он обязательно будет дома?» «По-твоему, Джейн, мой дядя пригласил бы нас к чаю, если бы сам собирался уходить? Интересно. Майкл, не отставай». Мэри Поппинс была явно оскорблена. На ней было синее пальто с серебряными пуговицами и синяя шляпка в тон, а в те дни, когда она была так одета, обидеть ее ничего не стоило. Все трое направлялись в гости к дяде Мэри Поппинс, мистеру Парику, и Джейн и Майкл так долго ждали этого дня, что они в душе дрожали. Вдруг они не застанут мистера Парика дома? «А почему его зовут мистер Парик? Он ходит в парике?» «Его зовут мистер Парик, потому что его фамилия Парик. Он не носит парика, он лысый. Если я услышу еще один вопрос, мы сразу пойдем домой». «Не смей ее ни о чем спрашивать, а то мы никогда туда не попадем». «Идемте же». Они повернули за угол и позвонили в дом номер 3 на улице Робертсона. Джейн и Майкл ожидали с замиранием сердца. Неужели через минуту, ну, в крайнем случае, через две, они действительно будут впервые в жизни пить чай с дядей Мэри Поппинс, мистером Париком? «Конечно, если он дома». В этот момент дверь распахнулась, и на пороге с довольно кислым видом показалась тощая женщина. «Что вам угодно?» «Он дома!» «Вот так добр, Майкл, помолчи. Дай поговорить старшему». «Здравствуйте, миссис Парик». «Миссис Парик? Как вы осмеливаетесь назвать меня миссис Парик? Нет уж, большое спасибо. Я просто мисс Персимо и горжусь этим. Придумает тоже. Миссис Парик». Она, по-видимому, очень обиделась. И ребята невольно подумали, что мистер Парик, видно, довольно странный человек, если мисс Персимон так рада, что она не миссис Парик. «Второй этаж, первая дверь на площадке. Миссис Парик, этого еще не хватало». Джейн и Майкл поднялись за Мэри Поппинс по лестнице. Мэри Поппинс постучала в первую дверь. «Входите, входите, милости просим». «Он дома, Джейн. Я вижу, Майкл». Мэри Поппинс открыла дверь и подтолкнула ребят вперед. Они оказались в большой светлой комнате, где ярко пылал камин и стоял огромный стол, накрытый к чаю. 4 чашки, молочники, горы бутербродов, печенье, плюшки и большой сливовый торт с розовой глазурью. «Очень-очень рад вас видеть». Джейн и Майкл оглянулись в поисках хозяина, но его нигде не было видно. Комната казалась совершенно пустой. Тут Мэри Поппинс недовольно сказала: «Дядя Альберт, неужели вы опять? Сегодня же не ваш день рождения, кажется». Говоря это, она глядела в потолок. Джейн и Майкл тоже взглянули вверх и, к своему великому удивлению, увидели круглого, толстого, лысого человечка, который висел в воздухе, ни за что не держась. Вернее, он как будто бы сидел на воздухе, положив ногу на ногу. Он только что выпустил из рук газету, которую, видимо, читал, когда гости вошли. «Дорогая моя, я очень сожалею, но сегодня, увы, действительно мой день рождения». «Ай-яй-яй-яй-яй». «Да, я вспомнил об этом только вчера вечером, и было уже поздно послать вам открытку с просьбой прийти как-нибудь в другой раз. Ну, ужасно неловко, правда? О, Я вижу, дети, вы чем-то удивлены. И действительно, ребята так разинули рты от изумления, что мистеру Парику, будь он чуть-чуть поменьше, угрожала бы опасность быть проглоченным. Вероятно, мне лучше вам сразу все объяснить. Дело в следующем. Я человек очень веселый и люблю посмеяться. Вы просто не поверите, сколько вещей на свете кажутся мне смешными. Я могу смеяться от чего и над чем угодно. Честное слово. Дядя Альберт. Извини, дорогая. Да. Так на чем я остановился? Ах, да. Так вот, самое смешное то... Дядя. Хорошо, хорошо. Мэри, я постараюсь не смеяться. Что, когда мой день рождения приходится на пятницу, я бываю в таком приподнятом настроении, что взлетаю. В буквальном смысле слова. Почему? Как взлетаете? Понимаете ли, стоит мне в этот день засмеяться, мне обязательно попадает в рот смешинка. И я так наполняюсь веселящим газом, что просто не могу удержаться на земле. Не только засмеяться мне достаточно, просто улыбнуться. Подумаю о чем-нибудь смешном. И взлетаю, как воздушный шар. И пока не подумаю о чем-нибудь очень-очень грустном, никак не могу опуститься. Дядя. Да-да-да-да-да-да-да. Признаюсь, это не совсем обычное свойство, но я не жалуюсь. А с вами этого, наверное, никогда не случалось? Никогда. А, так я и думал. Да, кажется, только у меня такая привычка. Забавно, правда? Да. И надо же было, чтобы вы с Мэри пришли ко мне в гости именно в такой день. Пятница. И день рождения. Господи, господи. Не смешите меня, умоляю вас. Но хотя Джейн и Майкл не делали ничего смешного, только смотрели на него в изумлении, дядя Альберт опять громко захохотал. Он так раскачивался и подпрыгивал в воздухе, что ежеминутно рисковал потерять очки. У него был такой смешной вид, когда он кувыркался, словно воздушный шар в человеческом облике, хватаясь то за потолок, то за газовый рожок, что Джейн с Майклом, хотя они очень старались соблюсти приличие, просто ничего не смогли с собой поделать. Они расхохотались. И еще как! Напрасно ребята изо всех сил сжимали губы, чтобы не выпустить смех наружу. Это ничуть не помогало. И, наконец, они покатились по полу, стена и визжа смеха. Это что такое? Это что за поведение? Ой, ой, не могу! Как смешно! Джейн, как смешно! Джейн не успела ответить, как с ней произошла очень странная вещь. Она вдруг почувствовала, что от смеха она становится все легче и легче, словно ее накачивают воздухом. Это было и странно, и приятно. И ее все больше разбирал смех. И вдруг, оп! Она сильно подпрыгнула и взлетела. Онемев от изумления, Майкл глядел, как она пролетает над ним. Вот она взлетела еще выше и, слегка стукнувшись о потолок головой, оказалась возле дяди Альберта. «Ну и ну! Неужели у тебя сегодня тоже день рождения?» «Нет!» «Нет? Тогда, значит, и тебе попала в рот смешинка!» «Эй, осторожнее! Фарфор! Фарфор!» Последние слова относились к Майклу, который тем временем тоже взлетел и понесся по воздуху, заливаясь смехом. Он ловко миновал фарфоровые статуэтки на каминной полке и с размаху приземлился на правое колено мистера Парика. Здравствуй. Очень мило с твоей стороны, очень мило, клянусь. Ты решил подняться ко мне, раз уж я не могу спуститься, так? Точно. Боюсь, вы подумаете, что я совсем невоспитанный человек. Я сижу, а моя гостья стоит. Такая милая барышня стоит. Увы, я не могу предложить вам стул, Джейн, но надеюсь, вы, как и я, найдете, что на воздухе очень удобно сидеть. Уверяю вас! Джейн попробовала, и оказалось, что у нее это прекрасно получается. Она села, сняла шапочку, положила ее рядом с собой, и шляпка повисла в воздухе без всякой опоры. Отлично, отлично, отлично. Ну, Мэри, мы устроились. А что же ты? Ну, не хмурься, дорогая. Я вижу, ты не одобряешь все это. Но, честное слово, милая, я никак не мог предположить, что смешилки так заразительны. Честное слово, Мэри, ты не сердишься? Не надо. Я так рад, что ты пришла. Возмутительно. Неслыханно. Тем более в вашем возрасте, дядя. Мэри Поппинс! Мэри Поппинс, идите к нам сюда! Подумайте о чем-нибудь смешном, и вы увидите, как это просто! И в самом деле, Мэри, пожалуйста! Нам тут скучно без вас. Подумайте, пожалуйста, о чем-нибудь веселом. Ах, это ей ни к чему. Она может взлететь, когда захочет, даже не засмеявшись. И она это прекрасно знает. И он обменялся с Мэри, стоявшей на ковре, таинственным загадочным взглядом. Ну, все это очень глупо и неприлично. Ну, раз уж вы все оказались там и, по-видимому, не способны спуститься, придется мне, пожалуй, подняться к вам. С этими словами, к великому удивлению Майкла и Джейн, она вытянула руки по бокам и, не засмеявшись, даже без тени улыбки на лице, стрелой взлетела в воздух и уселась рядом с Джейн. Джейн, сколько раз, интересно, я тебе говорила, что надо снимать пальто, когда входишь в теплую комнату. И она сняла с Джейн пальто и аккуратно положила его на воздух, рядом со шляпой. Отлично, Мэри, отлично. Ну вот, мы все уютно устроились. Уютно. Да, и можем попить чайку. А, какой ужас. Я только сейчас понял, ведь стол внизу, а мы наверху. А что же нам делать? Мы тут, а он там. Это страшная трагедия. Страшнейшая. Ну, господи, до чего же это смешно? И он, закрыв лицо платком, расхохотался во все горло. Джейн и Майкл, хотя им вовсе не улыбалась перспектива остаться без торта и печенья, тоже не могли не рассмеяться. Мистер Парик вытер глаза. Есть только одно средство помочь горю. Надо упасть духом. Да. Вот подумайте о чем-нибудь печальном, грустном, и тогда мы сможем спуститься. Ну, раз, два, три. Ну, что-нибудь очень-очень грустное. Пожалуйста. И они принялись думать, положив голову на руки. Майк подумал про школу, думал о том, что ведь и ему когда-нибудь придется туда пойти. Но даже это его сегодня нисколько не огорчало, наоборот, веселило. Джейн думала: пройдет каких-нибудь 14 лет, и я вырасту. Но это было совсем не грустно, а, пожалуй, очень интересно и забавно. Она не могла не улыбнуться, представив себя взрослой, в длинном платье и с сумочкой. Эх, ничего не выйдет. Мэри, может быть, ты что-нибудь сделаешь? Мы все очень хотим чаю. До сего дня Джейн и Майкл не узнали, что и как сделала Мэри Поппинс. Но в одном они были совершенно уверены. Едва только дядя Альберт обратился к Мэри, стол покачнулся, потом он накренился, так что чашки и блюдца забринчали, а печенье съехало с блюда на скатерть. И тут стол взмыл в воздух, пролетел через всю комнату и, сделав изящный поворот, стал так, что мистер Парик оказался на председательском месте. Умница! Я знал, что ты что-нибудь придумаешь. И вот, наконец, они все устроились в воздухе за аппетитно накрытым столом. Принято, кажется, начинать с бутербродов. Но поскольку сегодня мой день рождения, мы начнем не по правилам. Мы начнем с торта! Вот здорово! И он отрезал каждому по большому куску. В это время кто-то забарабанил в дверь. «Войдите!» Дверь отворилась, и появилась мисс Персимон с кувшином горячей воды на подносе. «Я подумала, мистер Парик, я подумала, что, может быть, вам понадобится кипяток, о боже!» Я ни в жизнь я ничего подобного не видела. Мистер Парик, извините, я всегда знала, что вы немного странный, но я всегда закрывала на это глаза. Раз вы так аккуратно платили за квартиру. Да. Но такое поведение. Пить чай с гостями в воздухе. Мистер Парик, я поражена вашим поступком, сэр. Это так неприлично. И для джентльмена в вашем возрасте я никогда. Ну а вдруг, мисс Персимон? Что? Вдруг? Вдруг и вы проглотите смешинку, как и мы. Надеюсь, молодой человек, я еще не забыла, что такое самоуважение. Нет, сэр, я не стану болтаться в воздухе, как воздушный шар на веревочке. Я предпочитаю стоять на собственных ногах. Или я уже не Эмми Персимон? О, боже мой! Господи, мама! Что же это? Я не могу идти! Помогите! Я! Боже мой! Увы, ноги мисс Персимон совершенно против ее воли оторвались от пола, и она заковыляла по воздуху, переваливаясь сбоку на бок, словно очень тоненький бочонок, с трудом балансируя своим подносом. Когда, наконец, она прибыла к столу и поставила на него кувшин с кипятком, бедняжка чуть не плакала. Что это? Я не хочу! Поставьте меня обратно! Благодарю вас! И мисс Персимон повернулась и, пошатываясь, побрела по воздуху вниз. Какой позор! Это я, такая воспитанная, степенная женщина. Надо пойти к доктору. Едва коснувшись пола, она, ломая руки, опрометью кинулась бежать из комнаты и даже ни разу не оглянулась. Значит, Майкл, теперь она не Эмми Персимон, раз она не устояла на своих ногах. Мэри, ну зачем ты? Честное слово, напрасно. Бедняжка это не переживет. Ну, господи, до чего же потешный был у нее вид, когда она ковыляла по воздуху. Боже милости! И все трое, старый джентльмен, а с ним Джейн и Майкл, снова покатились со смеху. Они хватались за бока и задыхались от хохота при мысли о том, как потешно выглядела мисс Персин. Пора идти домой. И в ту же секунду Джейн и Майкл и мистер Парик внезапно спустились с небес на землю. Проще говоря, они шлепнулись на пол, все трое. Да, мысль о том, что пора идти домой, это была первая грустная мысль за весь день. И как только она появилась, смешинка пропала. Ах, ужасно жалко. Как жалко. Ужасно жалко, что вы должны идти домой. Я никогда еще так не веселился. А вы? Никогда. Никогда. Никогда, никогда. И Джейн встала на цыпочки, чтобы поцеловать сморщенную, как печеное яблоко, щеку мистера Парика. Они ехали домой в автобусе. Мэри Поппинс сидела посредине, ребята по бокам, оба очень тихие и задумчивые. Они вспоминали этот чудесный день. Часто ваш дядя так? Что значит «так»? Ну, часто он летает по воздуху. Летает? Будь любезен, объясни, что ты хочешь этим сказать? Майкл хочет сказать, часто ваш дядя глотает смешинки и кувыркается под потолком, когда веселящий газ. Кувыркается? Что это тебе пришло в голову? Кувыркается под потолком. Мне просто стыдно за тебя. Но ведь это правда. Мы сами видели. Что? Видели, как он кувыркается? Как ты смеешь? Да будет тебе известно, что мой дядя серьезный, честный, порядочный человек, труженик, и будет любезен говорить о нем с уважением. И перестань жевать автобусный билет. Кувыркается. Надо же выдумать. Майкл и Джейн удивленно переглянулись, и взгляд, которым они обменялись, означал, было это или нет. Кто прав, Мэри Поппинс или мы? Увы, никто не мог ответить на этот вопрос. Автобус несся вперед, покачиваясь и ревя мотором. Мэри Поппинс сидела между ними, надувшись, и молчала. И вдруг, ведь ребята очень устали, они придвинулись к ней поближе, прижались к ней и задремали, продолжая недоумевать. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Роли исполняли от автора Александр Белявский. Мэри Поппинс – Любовь Германова. Джейн – Татьяна Овсюта. Майкл – Светлана Зимина. Мистер Парик – Авангард Леонтьев. Мисс Персимон – Алина Покровская. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», 2001 год. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.